Глава 27. День 40. Малая крепость Дыра, 7 уровень. Хотя убежище Гахагана и располагалось на высоте 2 10-этажных домов, из-за дурацкой перспективы рассмотреть от него войска противника было невозможно. Все сливалось в одну матово-коричневую муть уже через несколько сотен метров. Я потянулся, послал проклятие невидимому за горами солнцу и потопал вниз. Не было никакого сомнения, что сегодня орден пойдет на штурм. Для командного пункта я выбрал крышу стоящего на отшибе загона гончих. Тут изрядно пованивало, зато стена была всего в 20 метрах. Рабы по приказу Горея сложили лестницу из камня и даже поставили навес с натянутой шкурой. Когда я поднялся под навесом, попивая какую-то травянистую бурду, сидел Саня и что-то задумчиво чиркал угольком на кусочке кожи. Рядом на кортах расположились потрепанные после вчерашнего возлияния одноглазый быр, оживленно спорящие по поводу того, какие доспехи лучше – Сцилла Хора или Харахуфа. «Ну, и когда ублюдки пойдут на штурм?» – спросил я мага, как самого разумного из всех присутствующих. «У них есть некий хитрый план», – ответил он. Я мельком взглянул на кусочек кожи и с удивлением узрел на нем искусно начертанных командиров бесов. «Один глаз понимает, но один глаз не понимает, что хураши делать», – с трудом выстроил словесную конструкцию командир легиона Лукари. «В этом-то и проблема. Пробормотал Саня и вызвал карту-схему. «Если взять классические средства штурма крепостей, то ничего подобного я здесь не наблюдаю. Ни лестниц, ни тарана, ни даже самого завалящего 10-метрового трибушета. Что же касается магии, я тоже пока ничего не вижу. Потоки стабильны, поля статичны, флуктуации в пределах нормы, мои сети не тронуты. Я бы сказал, что этого самого Аурона в лагере вообще нет». Саня озадаченно нахмурился. Честно говоря, когда он впадал в замешательство и вываливался из образа самоуверенного мажора, я испытывал странное удовлетворение, но не в этой ситуации. Мы вдруг все, даже бесы, синхронно посмотрели на окружающие горы. «А насколько они непроходимы?» – спросил маг, озвучив мой вопрос. «Хрен его знает! Как-то пройдя по тропам, я попал вон туда!» Я показал Сане на отвесную стену, край которой виднелся меж нагромождения утесов над убежищем. «Туда надо поставить воинов», – сказал землянин. Быр вопросительно на меня взглянул и, получив разрешающий кивок, сорвался с места. Я же еще раз оглядел отвесные скалы двух могучих хребтов, что расходились от этой седловины, загромождая половину вселенной. На самом деле не думаю, что за них стоит волноваться, но перебздеть не помешает. Глубоко вздохнув, я тоже уселся под навес. «Но есть и еще варианты. Загадочная живая механика Ордена, к примеру. Мы уже видели как минимум две вариации Дакири. Кто сказал, что в обозах не может находиться еще одна, заточенная под штурм стен?» «А что тут скажешь? Саня прав. Но хуже всего то, что пока противник не сделает первого хода, мы можем лишь гадать на кофейной гуще. Предыдущие дни Горей не сидел сложа руки. На данный момент в Гахагане находилось 3 полнокровных легиона численностью более чем 160 клыкастых рыл каждый, половина собачек Цербера с самим Цербером во главе и 2 десятка гончих и 1,5 бесов серого отряда, Плюс к этому с дыры я мог в любой момент перебросить еще 150 бесов и главный резерв – монстров Зухара и рыцарей хаоса Галила. В целом это была чудовищная, невиданная доселе на равнине мощь, но мы по-прежнему более чем вдвое уступали по численности армии Ордена. Я и Барбосса серьезно попили их кровушки в предыдущие дни. Но, увы, основные потери пришлись на наемников и ветеранское ополчение. Корпус рыцарей практически не пострадал. Единственное серьезное уменьшение численности железных ублюдков пришлось не на боевые потери, а на отделение полусотенного отряда для охраны раненых в лагере в предгорьях. Эх, хотел бы я проникнуть в мысли моих противников, Комтура Харпы и этого толстопузого мага, но это все мечты, пока оставалось только ждать. Суета в осадном лагере не прекращалась, но никаких подвижек в сторону крепости так и не наблюдалось до самого вечера. К полудню мое спокойствие превратилось в суетливую напряженность, а к вечеру я уже был готов натурально съесть любого, кто попадется мне на глаза. И, наконец, к исходу второй половины дня из лагеря армии Ордена потянулись длинные колонны войск. Ровные ополчения, рваные спешенных наемников и матово сверкающие рыцари. «Все-таки лестницы», — хмыкнул маг. «Я ожидал чего-то более эффектного». Я нервно кивнул. «Действительно, рыцари тащили длинные лестницы из металлических труб. Должно быть, они везли их разобранными в повозках. Странно, что ни одной такой мы не находили ранее в брошенных колымагах». «Ну, кажись, началось», — еле слышно выдохнул Горей, а одноглазый напротив заорал, что есть мочи. «Тревога!» Сердце взволнованно забилось, но я быстро затолкал трескучую нервность обратно в нутро. Одноглазый, чей легион сейчас единственный был на стенах и в башнях, кубарем скатился вниз и побежал отдавать приказы своим сержантам. На Привратной площади начали выстраиваться ряды Черного легиона. Вскоре рабы подожгли горючий мох под большими, наполненными водой из источника панцирями, а вдоль приникших к зубьям стен воинов начали свой путь шаманы. «Хозяин, Вугр ждет твоих приказаний!» раздалось откуда-то снизу, но я отмахнулся от назойливого прилипалы. Сейчас все будет зависеть от того, какой ход сделает противник. Не прошло и 10 минут, как войска Ордена были изготовлены к штурму. По центру выстроились 3 колонны рыцарей в окружении россыпи лучников Мейрала. За ними редкими шеренгами встало ветеранское ополчение, а вдалеке, на самой границе видимости, за правым от нас флангом, виднелась группка набольших рыцарей, толстопузый маг и несколько наемников. Эх, зафигачить бы туда сейчас залп из акации. Рыцари тут почти все, наемники тоже, а вот ополчение едва ли пару сотен, сообщил Горей. И тут же они двинулись, но не все, а едва ли половина. Высоко подняв тонкие решетчатые лестницы, словно футуристические прыгуны с шестом, железные рыцари побежали к стенам Гахагана, а вслед за ними двинулись и наемники. «Товсь!» — проорал я, мгновение помозговав, спрыгнул с крыши и побежал к стене. «Ну не мог же я пропустить такую веселуху!» Я забирался на стену буквально полминуты, но когда оказался меж зубцов, увидел, что сраные ублюдки уже в 50 метрах. Темные фигуры, расчерченные алыми венами, смешно раскачивая застывшими птицами на шлемах, уже были на дистанции огня. «Пали, бля!» Залихватский свист одноглазого и... залп. 5 секунд, снова свист и залп. Полсотни стрел взвились в воздух практически на прямой наводке, а потом еще и еще. Глупо было, конечно, надеяться, что они смогут остановить бронированную волну. По плану, каждый третий залп должен был состоять из зачарованных саней стрел. И действительно, если результат первых двух был около нулевой, какой-то особо меткий или особо удачливый бес сумел попасть одному рыцарю в щель забрала, то зачарованные стрелы, оставляя заметные зеленоватые полосы взбаламученного воздуха, нанесли куда более чувствительный урон. Нет, они все равно не могли пробить Дакири, но, как объяснял мне Саня, удар подобной стрелы был похож на пойманный ребрами кирпич. Раздались крики боли, несколько фигурок полетело на землю, и тут же воздух всколыхнул взбульк магической энергии. Бац! Бац! Взрывы расплескали гранитную дробь на десятки метров вокруг. То вступили в дело Санины ловушки, но стоило пыльной дымке улечься, как я досадливо сплюнул сквозь зубы. Чертова живая броня была слишком крепка, и противник вновь почти что не понес урона. Фьють! А вот это уже лучше. Длинный язык пламени взвился в вечернее небо, словно желал присоединиться к своему прародителю в небесах, затем изогнулся, будто живой и разъяренным китайским драконом, обернулся вокруг двух пробегающих мимо рыцарей. По-моему, я даже услышал треск лопающихся от жара костей и учуял аромат хорошо прожаренного стейка. Но это все лирика. Комариный укус для носорога, плеть для атакующего быка, травмат против чемпиона ММА. Взмыли собранные из блестящих трубок лестницы, и в тот же миг с виду неуклюжие фигуры рыцарей, потрясающе ловко для своей комплекции, полезли вверх. «Лучники прочь! Полсотни копейщиков на стену! Собачек под нее!» Проорал я и более немедля вступил в бой. Рядом как раз закипал наполненный водой панцирь Харахуфа. Подцепив его одной рукой и не обращая внимания на жар, я опрокинул панцирь вниз и тут же прибавил несколько огненных кулаков. Увы, поток кипятка лишь слегка задел какого-то бедолагу. Взвиснув, тот слетел с лестницы, сбив еще одного хрена, но вскоре, пошатываясь, поднялся и полез наверх вновь. А вот огненные плевки оказались много действеннее. Они растеклись среди столпившихся внизу рыцарей, в раз превратив двоих в истошно вопящие в ареале огня силуэты. «Твою ж мать!» Дело приобретало неприятный поворот. Поток камней, кипятка и редких срабатываний ловушек Сани явно не мог остановить этих сукиных сынов. Не прошло и 5 минут, как орденцы, забравшись по десятку приставленных лестниц, начали перепрыгивать за зубцы стен. Бесы явно были дохловаты, супротив закованных в дакире рыцарей. Я и так поставил в первую линию тех воинов, кто имел тяжелые доспехи. Страшно подумать, что железные ублюдки сотворили бы с теми, кто их лишен. Теперь-то закипела настоящая битва. На каждого перебравшегося на стену рыцаря бросилось сразу по полудюжине бесов, но их копья были практически бессильны против живой брони. Максимум, чего они могли добиться, это скинуть железного болвана вниз. Увы, это не причиняло им особого урона. Доспехи надежно хранили своих хозяев. Чуть лучше дела обстояли у шаманов, коих я изъял у отряда барбосы, рассудив, что мне они будут нужнее. После разбрасывания бафов я приказал им подняться на сторожевые башни. Их огненные копели длинными хлесткими плетями обрушивались на плечи рыцарей. Прожечь броню они не могли, но 2-3 попаданий хватало, чтобы такой хрен был изрядно подранен и поплелся в тыл. Больше не раздумывая, я яростно взревел и бросился в самую гущу схватки. Бац! Бац! Моя секира не могла пробить Дакири, но рыцари запирались на стену без щитов и любой удар просто вминал доспехи в их тела, ломая кости и разрывая мышцы, отправляя в вынужденный полет. Прошло еще минут 20 адской рубки, и мною потихоньку начало овладевать отчаяние. Уже в нескольких местах на стене замелькали багровеющие фигуры, а одного меня было слишком мало, чтобы отбросить ублюдков. Удивляло, почему сраный контур еще не бросил в атаку основные силы. Они же нас тут просто затопчут. Сколько и какой ценой их не сталкивая вниз, рыцари отряхивались и, как заведенные механические болванчики, вновь лезли по лестницам. Над крепостью стоял жуткий гомон, визгливые крики бесов, слаженная «Орра!» ортенцев, гортанные выкрики наемников Мейерала. Последние кружились поодаль, изредка посылая меткую стрелу, которая вырвала то одного, то другого беса с башен или со стен. Я обернулся к крепости, в задумчивости прикусив губу. Надо было что-то делать. Внизу, подбадривая сражающихся товарищей, в нетерпении топталась сотня бесов Черного легиона, а рядом громоздилось целое стадо бобиков. Гончие неплохо показали себя в схватке с рыцарями на равнине Малого Сура, но, черт подери, не затащу же я их на стену. Зато Саня, расположившись на нашем командном загоне, усиленно жестикулировал с крайне напряженным лицом. И его старания не замедлили дать о себе знать. Вначале я почувствовал мощную волну магии, хлынувшую из невидимых щелей в этот план рана. Саня будто отворил врата плотины, спустив, если не море, то неплохое такое озерцо силы. Но эта магия не была похожа на безбрежный хаотичный прибой, нет. По строго отведенным каналам она растеклась в заранее заготовленные формы и... Я не понял, куда она подевалась, будто ушла в песок, а вернее в гранит. Но на противнике эти чары не замедлили сказаться. Слаженный штурм сразу приуныл. Многие фигуры рыцарей подкосились, кто-то, отбросив меч, схватился за голову, какие-то из наемников Мейерала и вовсе завалились на земь, выблевывая обед. По-видимому, сработало какое-то ослабляющее заклятие. Рыцари еще лезли на стену, но без прежнего огонька. Одного железного болвана за другим бесы начали сталкивать со стен или даже сбрасывать во внутренний двор, где их поджидали жаждущие свежего мяса гончие. И контур остановил штурм. Прозвучал рог, и рыцари, спотыкаясь, но в полном порядке, под прикрытием лучников, начали отход, не забывая забирать драгоценные лестницы. Кажется, я понял, почему мой соперник не стал бросать на штурм все силы. Спорю на что угодно, он ожидал нечто подобное. И мне это наука. Надо, кстати, расспросить Саню, что именно у него еще припасено. Но в целом этот пробный штурм наводил на мрачные мысли. Оказывается, от хаотичной кровавой мясорубки, которая, несомненно, начнется, стоит рыцарям проникнуть в крепость, нас отделяют фактически лишь чары земного мага. Да и то уверен, если бы захотели, рыцари смогли бы их преодолеть. Воздействие было совсем не критичным, и с этим надо было что-то срочно делать. Но моих воинов эти раздумья не волновали. Увидев отступающего противника, они подняли дикий гвалт. В небо вздыбились копья и, славославя Агр-Бадану и Дутуру, а меж зубцов замелькали голые мускулистые зады и другие характерные жесты. Мрачно сплюнув, я одним прыжком слетел со стены. Горей, Быры, Одноглазый уже начали наводить порядок, распределяя раненых воинов по хижинам, а трупы складывая в сторонки. «Как тебе?» — не скрывая самодовольства, спросил подошедший Саня Дарталак. «Что это было? Что ты им сделал?» «Немного поднасрал в штаны», — улыбнулся он, оставив меня в догадках, шутка ли это или нет. Но потом улыбка ушла с лица мага. «Но на это ушла уйма сил. У меня не столь много подобных заготовок и...» Их маг все еще не проявил себя. Если он не круглый идиот, он быстро найдет противоядие от подобных чар. Плюс эти их доспехи здорово ослабляют воздействие. Так что особо не рассчитывай». «Я и не рассчитываю», — буркнул я в ответ. «Вугр!» «Да, хозяин!» — мгновенно отозвался, незнамо откуда вылезши прилипало. «Как горе освободиться, пригласишь его, Дарталака и командиров легионов, ко мне!» «Будет исполнено, хозяин!» Я уединился в убежище, чтобы немного сбросить все еще бьющуюся в груди лихорадку битвы, а через полчаса вокруг стола собрался военный совет. Выслушав доклады о потерях, которые, к счастью, были не столь велики, как я боялся, мы устроили мозговой штурм по поводу того, что можно противопоставить рыцарям на стенах. Как оказалось, бесы крайне слабо держат их удар, кипяток малоэффективен, сброшенные вниз камни также не могли особо досадить закованным в живую броню ублюдкам. Оставалась лишь магия, которая нам очень помогла, но Саня настаивал, чтобы мы не слишком-то на нее рассчитывали, и в этом я с ним был согласен. В итоге ничего, кроме как попытаться усилить нашу первую линию, нам в голову не пришло. И для этого был лишь один вариант. На равнину опустилась ночь, но в лагере противника, наоборот, началось какое-то шебуршение. Он находился за границей видимости, но слышимость была отменной. Донесшийся вскоре лязг стали и топот говачьих копыт известил о том, что в гости к ублюдкам пожаловал Барбосса собственной персоной. Проверив интерфейс, я не увидел в нем больших потерь серого отряда и решил исполнить задуманное.